Наталья Косова. Прошло 2 дня с того самого момента, как она едва не стала убийцей, и Наташа все это время почти не спала. Как только она закрывала глаза, тотчас перед ней появлялось окровавленное лицо Екатерины Викторовны, и Наташа вздрагивала и просыпалась. Даже легкая дремота заканчивалась одним и тем же. Она видела скрюченную фигуру Лаковской, лежавшую у контейнера с мусором. Ее накрывала паническая атака. Марина написала ей сразу же, как только узнала, что Екатерину Викторовну в тяжелом состоянии доставили в больницу, и теперь за ее жизнь борются врачи. Наташа уже 100 раз прокручивала в голове все, что произошло с ней в тот злополучный день, и до сих пор не могла понять, что на нее тогда нашло. Она словно была не в себе. Все поступки были максимально идиотские, начиная с похищения кошелька Лаковской, заканчивая дракой у помойки. Все это было больше похоже на выходку сумасшедшего человека в период обострения. Наташа не могла объяснить даже самой себе, зачем она все это сделала, словно в нее вселился злой дух. Каждое утро она просыпалась с надеждой, что Лаковская умерла, а это значит, что у нее появится шанс избежать наказания. Но каждый вечер ей звонила Елена и говорила, что Екатерина пока жива. Так получилось, что все девочки уже были в курсе совершенного ею преступления. А Елена теперь еще и стала соучастницей, так как оказалась в том же отделении, что и Лаковская, и теперь мониторила ее состояние. А сегодня утро началось с того, что Олю вырвало прямо в кровати. И пока они с Пашей бегали и замывали подушки и одеяло, ей становилось хуже прямо на глазах. «Вируска, наверное», — предположила Наташа и поставила дочери градусник. «Вот только этого мне еще и не хватало». «А что у тебя еще случилось?» — мрачно буркнул муж. Она ему, конечно, ничего не рассказала про Лаковскую, поэтому он пребывал в неведении. «Это у меня одни проблемы. Машины нет, чужую разбил. Долг на меня повесили. Мне в жизни его не выплатить». В этот момент запищал градусник. 38,4, ужаснулась Наташа. «И это с самого утра. Что же вечером-то будет? Надо вызвать врача». «Вызывай». Павел быстро оделся и ушел на работу, даже не поцеловав ее на прощание. С мужем тоже происходило что-то плохое, но Наташа не замечала этого. Все ее мысли были заняты Лаковской и возможным арестом. «Если меня посадят за непреднамеренное убийство», размышляла Наташа, уложив Олю обратно в постель. Она только что дала ей жаропонижающее. «Паша один совсем не справится. Надо, чтобы Екатерина не выжила и не начала давать показания». Оля уснула. Педиатр придет во второй половине дня. А пока Наташа поставила тесто на блины и достала из холодильника фарш. Чтобы не разбудить дочь, Наташа включила на кухне телевизор. Но ее любимый сериал сегодня не показывали. На канале шла профилактика. «Какая-то черная полоса началась», — пробормотала Наташа, бессмысленно тыкая пультом. Она села на кухонный диван, взяла килограммовый пакет с развесным печеньем, банку с малиновым вареньем и принялась есть, запивая все это молоком, отхлебывая прямо из бутылки. «Если в вашей жизни наступила черная полоса», — услышала Наташа и посмотрела на экран телевизора, «то приходите к нам. Центр магии Вуду поможет вам в решении самых сложных проблем. Запишите наши телефоны». На экране появилась бегущая строка, и Наташа машинально взяла сотовый и сфотографировала контакты. Конечно, она и не думала звонить, потому что совершенно понятно, что это мошенники и развод дураков. Но сейчас ей было так плохо, что телефоны она все-таки сохранила. «Центр магии Вуду имеет лицензию». Тем временем реклама продолжалась. «Мы работаем чуть меньше года и уже успели помочь десяткам людей. Вуду — это религия, которая зародилась среди африканских племен, обитающих на побережье Карибского моря. Их предки были привезены туда насильно в рамках трансатлантической работорговли. Начиная с XVI века, европейские колонизаторы активно использовали труд рабов для работы на плантациях в Карибском бассейне и Америке. Рабы поставлялись из Африки. Миллионы африканцев были захвачены, насильно оторваны от своих семей. Вуду сыграла важную роль в сопротивлении рабству и колониализму. Ритуалы вуду служили средством объединения рабов, укрепления их духа и подготовки к восстаниям. Это настолько мощная магия, что она способна решить самую серьезную проблему. В нашем центре великий шаман Вуду Уган поможет всем, кто уже потерял последнюю надежду. Я тоже сначала не верила. На экране появилась женщина бальзаковского возраста с ресницами 3D и подколотыми губами. Но потом в центр магии Вуду меня привела моя подруга, и я сама убедилась, что все здесь действительно работает. Дама радостно заколыхалась объемной грудью. Я никак не могла выйти замуж, а в этом центре мне помогли. Здесь работают профессиональные психологи. Кроме того, здесь применяется специальная древняя магия Вуду, которая имеет эффективность почти 100%. Наталья взяла сразу несколько печенек, залила их вареньем и с удовольствием съела. Не отрывая взгляда от телевизора, она ловила каждое слово. Тем временем на экране появился мужчина неопределенного возраста в мятой футболке на выпуск и в спортивных брюках. На шее у него была массивная золотая цепь. «Меня зовут Павел», — представился мужчина. И Наталья, кажется, даже перестала дышать. Теперь она следила за каждым движением этого персонажа. Мне никак не удавалось открыть свой бизнес, пока я не посетил центр магии Вуду. И сразу же у меня появился свой бизнес. Теперь я успешный человек, который... Дослушать, что еще хорошего случилось с Павлом, Наташа не успела, потому что домой неожиданно вернулся муж. Врач уже приходил, он прямо в верхней одежде зашел в комнату и с раздражением покосился на мерцающий экран. «Ты с самого утра здесь сидишь? А ты почему так рано вернулся?» Наташа выключила телевизор. «Что-то случилось?» «Ты мне не ответила. Врач был. Что с Олей?» Павел снял видавший виды пуховик и сел рядом с ней на диван. «Нет, педиатра еще не было». Наташа начала волноваться по-настоящему. Муж никогда не возвращался с работы так рано, за все время их брака. «Паша, да что случилось-то?» Она всплеснула руками. «Не молчи. Я подписал договор на работу вахтовым методом и уезжаю на полгода в Нягань», — выдал Павел и замолчал. Наташа была настолько поражена услышанным, что просто молча открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Мне не покрыть долг за разбитую машину, не починить наш автомобиль. Я вообще свалюсь в долговую яму, если не уеду на вахту», — пояснил Павел, с тревогой наблюдая за женой. «Я вернусь через полгода, и мы заживем как обычно. А пока я вам с Олей буду высылать оттуда деньги на жизнь. Если хочешь, на помощь тебе иногда будет приезжать моя мама. Ну, с Олей там посидеть, или мало ли что». Я с мамой говорил, она согласилась. У Наташи были прекрасные отношения со свекровью, но только при одной мысли о том, что она останется без мужа на полгода, у нее начиналась истерика. «Нет», — заголосила Наташа, как только к ней вернулся дар речи. «Я не пущу тебя. Это совершенно невозможно». Она и представить себе не могла, что именно сейчас может остаться без поддержки мужа. А что, если Лаковская очнется? И тогда ее сразу же арестуют. С кем останется Оля? «Я уже подписал договор», — устало ответил Павел. «Я и сам не в восторге от идеи жить полгода или год, как там получится, у черта на рогах. Но другого выхода у нас нет». «Я не согласна», — закричала Наташа. «Немедленно откажись». «Уже невозможно. Паша поморщился. «Прекрати истерить, иначе разбудишь Олю. Все, смирись. Я уеду, чтобы закрыть все наши долги, а потом вернусь, и мы заживем как раньше. Моя мама будет тебе помогать. Твои родители живут в соседнем дворе и тоже будут на подхвате. Поэтому успокойся и не сходи с ума». Но Наташа продолжала рыдать. Она никак не могла остановиться. Видимо, нервы окончательно сдали. Поэтому, когда в комнату зашла Оля, ей пришлось отвернуться, чтобы дочь не увидела ее слезы. «Вы чего так орете?» Оля удивленно хлопала ресницами. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось, моя принцесса». Павел притянул к себе дочь и посадил ее на колени. «Какая ты горячая!» Он потрогал ее лоб. «Температура так и не спадает. Пойдем, я уложу тебя в кровать». Он подхватил девочку на руки и понес в детскую. Папа уедет на некоторое время из дома. Будет работать далеко. Но каждый вечер мы станем общаться с ним по видеосвязи. Кстати, там живут белые медведи. И я... Наташу душили слезы. И хотя она понимала, что Павел поступает правильно, она все равно была категорически против того, чтобы он уезжал из дома. Она не какая-нибудь там разведенка, чтобы воспитывать ребенка одна. Да и сейчас самое неподходящее время, чтобы остаться без поддержки. Она с трудом поднялась и закрыла двери. Не хотела, чтобы дочь слышала, как она рыдает, а остановиться она уже не могла, словно плотину прорвала. «Что же мне делать?» Наташа моталась по комнате, туда-сюда, как маятник. «Что же такого придумать, чтобы муж остался дома и уже подохла, эта ненавистная Екатерина Лаковская?» Но, как назло, в голову ничего путного не приходило. И тогда Наташа решила позвонить Елене. Тарасова всегда славилась холодной головой и трезвым взглядом на ситуацию. К тому же она до сих пор лежала в больнице, а значит, у нее было свободное время. «Лена, можно с тобой поговорить?» — всхлипнула Наташа, прижимая телефон к уху. «Ты можешь со мной поговорить?» «Привет, дорогая», — грустно ответила Елена. «Если ты о той самой, чье имя нельзя произносить вслух, то ее состояние остается без изменений, а я здесь задержусь еще до конца недели». «Нет», — снова всхлипнула Наташа. «Я хотела поговорить о другом. Паша у меня подписал договор на работу вахтовым методом на полгода или год, в Нягонь, и я не знаю, как его заставить остаться. Я просто в отчаянии». «Но зачем он это сделал?» — удивилась Лена. Для нее отношения Наташи и Павла всегда казались идеальными. «Почему так произошло?» «Он разбил машину. Ну, попал в аварию», — начала объяснять Наташа. «Разбил нашу машину и сильно помял чужую. Ему там счет на 500 тысяч выставили. Ну и поэтому ему пришлось поехать на вахту». «Вполне логичный поступок», — согласилась Лена. «Не понимаю, почему ты против». «Потому что сейчас самый неподходящий момент, чтобы мне оставаться одной. Ты же понимаешь, о чем я». «А Павел знает?» Лена пыталась подобрать слова. «Ну, он знает о твоей проблеме. Ты ему рассказала?» «Конечно, нет», — возмутилась Наталья. «Я даже не представляю себе, как это можно рассказать. Он решит, что я просто сошла с ума». «Но тогда тебе поможет только чудо», — вздохнула Лена. «Я не представляю, как можно удержать Павла дома, если он делает все правильно». «Я поняла тебя», — протянула Наташа. Ей в голову пришла отличная мысль. «Выздоравливай, я на связи, если вдруг понадобится моя помощь». Подруги попрощались. Наташа тотчас нашла в телефоне фотографию контактов Центра магии Вуду. Осторожно выглянула в коридор. Павел до сих пор о чем-то разговаривал с Олей и решительно набрала номер. «Центр магии Вуду, менеджер Екатерина», — услышала Наталья и вздрогнула. Это имя ее словно преследовало. «Чем могу вам помочь?» пробормотала Наташа. Она начала подбирать слова, чтобы объяснить, зачем позвонила, и это получалось у нее с трудом. «Мне надо, чтобы муж не уехал, и чтобы одна дама умерла». Наконец выпалила она и замолчала. «Я правильно вас поняла?» — переспросила менеджер. «Вы хотите, чтобы муж не ушел к любовнице и чтобы любовница умерла? Но мы не делаем ритуалы на смерть. Это незаконно. Как я могу к вам обращаться?» Наталья. Она хотела назваться чужим именем, но не успела его придумать. «У меня муж не уходит к любовнице. Он уезжает на вахту, а я не хочу его отпускать. А умереть должна...» Она замялась. «Человек серьезно болен и уже не живет, а мучается. Вот я и хочу закончить эти мучения». «Но это совсем другое дело», — обрадовалась Екатерина. «Облегчить страдания мы можем. Можем заставить вашего мужа изменить свое решение и даже поможем ему найти новую работу. Это все в наших силах». «Это, наверное, очень дорого стоит», — начала сомневаться Наталья. «Уж слишком хорошо все складывалось. У меня нет больших денег. Я безработная пока». «Нет-нет, что вы!» — защебетала Екатерина. «У нас оплата вообще только после получения положительного результата. Все по-честному». «Да ну, поразительно!» — ахнула Наталья. «То есть ничего платить не надо, пока магия не сработает?» «Совершенно верно», — подтвердила Екатерина. «Вам надо приехать к нам в офис и поговорить лично с Вудууганом, чтобы он начал выполнять свою работу по вашему запросу». «И это все бесплатно?» — переспросила Наталья. Она до сих пор не могла поверить. «Совсем ничего платить не надо». «Совсем ничего», — подтвердила менеджер. «Так когда вас ждать?» «Я выезжаю». Наташа начала судорожно собираться. «Буду у вас через час. Ждите». И, накинув пуховик, она выскочила из квартиры. Оказалось, что центр магии Вуду находился совсем рядом с домом, и Наталья посчитала это хорошим знаком. Вместо обещанного часа она прибежала за 15 минут и, тяжело дыша, ворвалась внутрь. «Где здесь менеджер Екатерина?» Наталья огляделась по сторонам. Небольшая комната, два дивана, между ними столик с журналами. «Екатерина, вы где?» «Здравствуйте». Из соседнего кабинета вышла немолодая женщина в черном свитере. У нее на груди красовался огромный амулет в форме куклы Вуду. «Это вы, Наталья?» «Верно. Вы быстро до нас добрались». Наталья, как зачарованная, не сводила глаз с амулета. Уж слишком жутко он выглядел. Но в то же время она еще больше поверила в успех предстоящего мероприятия. Ей здесь точно помогут. «Да, это я. Где можно снять пуховик?» Наталья вытерла пот, который тек по ее лицу. Она бежала так быстро, что теперь была мокрая, как мышь. «Вот сюда, пожалуйста». Екатерина профессионально улыбнулась и подвела Наталью к большому встроенному шкафу. «Вот вам плечики. А когда вы начнете мне помогать?» Наташа небрежно кинула пропахший потом пуховик на руки Екатерине и снова огляделась. «Кто будет выполнять мой заказ? Только имейте в виду, у меня денег нет, я безработная». На всякий случай еще раз повторила она. «Да, я отлично это запомнила, еще из телефонного разговора с вами». Менеджер едва сдерживала раздражение, но Наталья этого не замечала. Она была в предвкушении чуда. «Садитесь вот сюда», — она показала на диван, «и дождитесь, пока вас примет Вудууган, хорошо?» «Хорошо, только недолго». Наташа плюхнулась на диван. «Меня муж дома ждет, так что я по времени довольно ограничена». «Вам чай или кофе?» — понимающе кивнула Екатерина. «Пока вы недолго ждете, что будете?» «А это за деньги?» — уточнила Наталья. «А то у меня денег нет. Я сейчас безработная», — снова повторила она. «Нет, все абсолютно бесплатно», — выдавила из себя улыбку Екатерина. «Чай, кофе. Вот конфеты на столе, печенье. Берите, что хотите. Тогда мне чай с тремя кусочками сахара», — попросила Наталья, присматриваясь к шоколадным конфетам в вазочке. «Чай черный или зеленый?» — уточнила менеджер. «Конечно, черный», — ответила Наташа и взяла со стола журнал, который при ближайшем рассмотрении оказался каталогом предоставляемых услуг Центром магии Вуду. Екатерина молча ушла за напитком, а Наталья наконец-то немного выдохнула, успокоилась и принялась изучать, что же можно здесь получить. Особенно ей понравилось, что все предоставляемые услуги не требуют оплаты, и это было прекрасно. «Вот ваш чай», — вернулась Екатерина с подносом. Она поставила перед Наташей чашку. Отдельно на блюдце лежали шоколадный батончик и вафли в обертке. «Скоро за вами придут, а пока отдыхайте, наслаждайтесь музыкой и вкусным напитком». Менеджер ушла, а Наталья прислушалась. Действительно, в помещении ненавязчиво зазвучала приятная мелодия. Чай оказался очень вкусным, шоколад и вафелька тоже были превосходны. Наташа почувствовала себя совершенно спокойной и даже какой-то умиротворенной. Прошло еще минут 10, и Наталья почти задремала, когда к ней подошла Екатерина. «Наталья, Вуду Уган готов вас принять. Пойдемте, я вас провожу к нему на прием». «А, что?» — встрепенулась Наташа. Она в своих мечтах уже жила новой, счастливой жизнью. «Вас ждут», — терпеливо повторила Екатерина. «Пойдемте за мной». Наташа вздрогнула, покрутила головой, размяла шею и только потом пошла следом. «Проходите». Менеджер проводила ее до кабинета Вуда Угана, открыла перед ней двери и ушла. «Здравствуйте». Наталья взглянула на мужчину, да так и застыла на пороге. Вуда Уган оказался пожилым и совершенно лысым. Его голову украшала зловещая татуировка в виде черепа, из глазницы которого выползала змея. Наташа вспомнила, что подобное уже видела на амулете у менеджера Екатерины и повела плечами. Ей стало не по себе. «Проходите». Вуда Уган вежливо пригласил ее в кабинет. «Садитесь». Он кивнул ей на кресло, а сам сел напротив. На мужчине были белые одежды, простые холщовые брюки и длинная рубаха на выпуск. «Что вас привело ко мне?» Наталья неуверенно села в кресло и силой заставила себя отвести взгляд от ужасной татуировки у него на голове. «Мне нужна ваша помощь», — тихо произнесла Наташа. «Но у меня нет денег. Я безработная». «Мы не берем деньги до выполнения заказа», — спокойно пояснил ей мужчина. «Но если заказ выполнен, а вы откажетесь его оплатить, на вас будет наложено проклятие Вуду. Я всегда предупреждаю, что за все надо платить. Поэтому, когда я выполню ваше пожелание, вы должны будете оплатить мою работу. Это понятно?» Наталья вздрогнула. «Понятно», — ответила она дрожащим голосом. Не понравился он ей с первого взгляда. Но деваться-то было некуда. «А если заказ вы не исполните, тогда и оплаты не будет». Вуду Уган улыбнулся. И от этой улыбки у Натальи застыла кровь в жилах. «Давайте я сначала немного сниму вашу нервозность, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Согласны?» Наташа кивнула в ответ. «Сейчас я вам прочитаю небольшое заклинание, которое помогает расслабиться», — пообещал Вуду Уган. А она смотрела на него, как зачарованная. Тем временем мужчина надел на голову что-то вроде короны, сделанной из перьев какой-то птицы, приглушил верхний свет и стал кружиться по комнате в странном жутком танце. Наташа не верила своим глазам, словно она смотрела фильм о демонах и магах, а не присутствовала на этом действии лично. Вуду Уган едва слышно начал нашептывать заклинание, постепенно повышая голос и увеличивая темп. Теперь он не просто кружился по комнате, а еще довольно громко и жутко что-то бормотал нараспев. Наташа не могла понять ни слова, но то, что она видела и слышала, произвело на нее неизгладимое впечатление. Она словно оторвалась от своего места и теперь парила где-то в невесомости. А Вуду Уган подошел совсем близко и, глядя прямо ей в глаза, начал нашептывать заклинание на незнакомом языке. У Наташи закружилась голова, она словно отключилась на мгновение, а когда пришла в себя, Вуду Уган уже сидел за своим столом и протягивал ей какие-то бумаги. «А теперь подпишите договор об оказании услуг и начнем работать». Наташа взяла договор. Он был очень большим, на 18 страницах с обеих сторон, поэтому она просмотрела его вскользь. В голове был словно туман. Внимательно только отметила сумму, которую ей придется оплатить, и задумалась. 100 000 рублей за услуги Вуду Угана — это очень много. Но с другой стороны, если Лаковская умрет и Павел останется дома, это не такая уж и большая плата. И Наталья подписала договор. «А теперь расскажите мне, какая помощь вам нужна?» Вуду Уган один экземпляр договора отдал Наталье, а второй убрал в ящик стола. «Я внимательно вас слушаю. Есть одна женщина. Ее зовут Лаковская Екатерина Викторовна. Она попала в страшную аварию и теперь лежит в коме, только мучается. Надо, чтобы эти мучения прекратились». «Понятно». Вуду Уган взял самый обычный лист бумаги и начал делать записи. «Мне надо, чтобы вы принесли ее волос или ноготь срежьте. Далее я проведу обряд, и все закончится. Вторая ваша просьба. Муж». Наташа снова начала заикаться. Она чувствовала себя очень неуютно. Он разбил машину, и на него повесили долг 500 000. Еще за нашу машину надо платить кредит 3 года, а автомобиль наш вдребезги и не подлежит восстановлению. Здесь я помочь не могу. Вуду Уган нахмурился. Я работаю с живыми и мертвыми людьми, а не с железяками. Наташа поежилась, но мужественно продолжила. Муж хочет уехать в Нягань. Он уже подписал договор на вахту. На год. А я не хочу, чтобы он уезжал. Вы можете сделать, чтобы он не уехал? Ну, чисто теоретически. Я могу попробовать сделать так, чтобы ваш муж отказался от этой затеи, и ему предложили другую работу. Но это слишком сложно. Поэтому я не берусь за выполнение этой части заказа. Давайте ограничимся только умирающей женщиной. «Нет», — взвизгнула Наталья, «я не хочу отпускать мужа. Неизвестно куда. Я не хочу жить одна, как какая-то разведенка. Сделайте так, чтобы мой муж остался дома». «Ну хорошо, давайте попробуем». Вуду Уган неожиданно согласился. «Но оплата будет дороже. Вот то, что было в договоре, плюс еще 30%. Договорились?» Наталья, желающая только одного, чтобы Павел никуда не уехал, утвердительно кивнула в ответ. «Хорошо, тогда принесите мне волос вашего мужа и его одежду нательную, нестиранную, футболку или майку, например. Завтра я вас жду в это же время. Разложите необходимые ингредиенты в разные пакеты и подпишите их. Главное, ничего не перепутайте. От этого зависит результат магии. Свои ногти и волосы тоже мне принесите». «А мои-то зачем?» — удивилась Наталья. «А это в залог», — пояснил ей Вуду Уган. «Если я выполню ваш заказ, а вы откажетесь платить по договору, то я наведу на вас проклятие, и тогда смерть покажется вам райским отпуском». «Это понятно?» Наталья молча поднялась из кресла и под немигающим взглядом Вуду Угана попятилась к двери. «До свидания», — пискнула она и выбежала из кабинета.